Сварог увидел, что по стенам к ним с Певером пробираются Рошаль и Олис. Тем временем период изучения на плетеном борту, видимо, завершился. От острова отделились две лозы, побежали желтыми змеями по поверхности воды. Нет, они не просто тянулись. От них на глазах отрастали горизонтальные побеги, образуя поперечные перекладины и вертикальные перила. И когда чудо-побеги дотянулись до стены, вползли на стену, одолели всю ее ширину и как крюками зацепились за камни, а на это ушло всего лишь несколько минут, от острова до зиккурата выросли мостки. — Чтоб меня изрубили на фарш! — прошептал Певер. Опять колдовство поганое, ядро ему в мокрое ущелье. На этом фокусы-покусы не закончились. Над началом мостков вверх поднялась дверца, и в проеме показался островитянин. Ну, в общем, ничего особенного он собой не представлял. Ни гигант с одним глазом во лбу, ни лилипут, ни мерзкая помесь вроде человека-осьминога. Зауряднейший человек среднего роста, смуглый, одетый в сиреневые брюки и рубаху. Босой. Он прошел половину сооруженного, вернее, выращенного пути, остановился. И громко, а главное, значительно, как церемонии мейстер объявляет имена и титулы гостей, прибывших во дворец с супругами и без супруг, островитянин возгласил: «Кто из вас человек, который владеет магией?» «Вас, мастер Сварог», — подсказал подоспевший и запыхавшийся Рошаль. — К телефону, — закончил мастер Сварог, потом обратился уже к островитянину. — А кто его спрашивает? — Его просят в гости, — важно ответил слуга. Не возникало сомнений, что к ним выслали именно слугу. По горделивой надменности, по интонациям попугая. — А зачем? Сварог не бежал, по мостику захлебываясь от счастья, и тем явно озадачил сиреневого лакея. — Ну, его просят, — наконец нашелся малый. — А его друзья останутся здесь? — не унимался Сварог. — Его просят в дом, — попкой продолдонил слуга. Он, конечно, не рассчитывал на отказ и оказался неподготовлен к неожиданному затору в таком простом вопросе, как приглашение в гости. — Не пойдет, — помотал головой Сварог. — Я, значит, чаи буду распевать, а мои друзья, мокрые, голодные, уставшие, будут тут страдать на камнях? Голодных и мокрых он запустил не для жалости. Нельзя исключать и такое развитие событий. Приглашенные в гости получат вместо пирога из печи дубиной по башке, остров даст газу и унесет Сварога, как пишут в протоколах, в неизвестном направлении, а остальные останутся посреди океана. А потом, не хотелось как-то уподобляться пешке в темных играх островитян. А островитяне, однако, сволочи. Если спасаете попавших в беду, то делайте это так, как принято на всех морях, без предварительных выяснений, без дешевого выпендрежа. Потому что сегодня ты меня спас, завтра я тебя спасу, и нет повода выеживаться, потому что все под Богом ходим. А если цель островитян не спасение, то тем более они сволочи. «Вас зовут!» — лакей сделал последнюю жалкую попытку уговорить, после чего замолчал, задумчиво уставившись в небо, зашевелил губами, будто повторяя чей-то мысленный приказ, и вновь открыл рот. «Ваши люди в дом войти не могут, но им...» — он делал паузы, какие делают дипломаты для переводчиков — «предоставят место для отдыха». И вместе с последними словами опять началось прутья шел. По всему периметру острова в море хлынули побеги, похожие на виноградные лозы. 2 минуты, и лозы сплелись в террасу, опоясавшую остров. — Ну, ладно, — тихо сказал Сварог. — Будем считать, что я согласен начать переговоры. Прежде чем покинуть сцену, он дал последнее указание. — Не увлекайтесь там угощениями, орлы. Потерпите. Пока никто ничего не предлагал, но вдруг расщедрится. Так вот, не стоит пить да кушать в незнакомых местах, это еще опаснее, чем распивать водку из открытой бутылки с незнакомцами в чужом городе. — Потерпим, — пообещал Рошаль. — Если что, свистну. Редко я свищу, но громко. — Вас услышат, — заверил Тавер и подмигнул. — Дескать, не извольте сомневаться, маскап, будем наготове. Ворвемся по первому свисту и раскатаем этот остров как тесто. Ну, вот и отлично. Пошел знакомиться. Мостки на вид хлипкие, держали хорошо, лежали на поверхности, и небольшие волны, перекатывающиеся по океану, заливали их, омывая сапоги графа Гейра. На пороге Сварог оглянулся вслед за ним. Осторожно перебирая руками перила, от стены цепочкой двигался его экипаж. — Прошу вас, — вежливо поторопил слуга, протягивая ладонь указательным знаком. Сварог вошел. Дверь за ним тут же опустилась, точнее, развернулась, словно соломенная вьетнамская штора на окнах. И зазоры между дверью и рамкой проемом мгновенно стянули мелкие побеги, как нитями. Дверь срослась со стенами. Ничего не скажешь. Повезло здешним обитателям. Сэкономили на щеколдах и крючках. Сэкономили они и на ковровых дорожках. Зеленый покров невысокой свежей травы приятно мягчил шаг. Слуга шел первым. Прямоугольный в сечении коридор плавными изгибами вел к центру острова. Коридорный свод иногда уступал место просветам, своего рода окнам с видом на небо, сквозь которые внутрь вливался утренний свет. Вокруг безраздельно господствовал стиль «живая изгородь», еще его можно было поименовать «плетенкой». И стены, и свод, и пол — все скручено, сплетено из древесных стволов. Лишь одни стволы толще, другие тоньше. Лишь где-то желтеют, а то коричневеют одни голые стволы. Где-то стена курчавится декоративной листвой, где-то свисают плоды, среди которых попадаются и узнаваемые. Вон лимон, мандарин, а это груша. Ну, разве что черного цвета и миниатюрного размера. Где-то вместо плинтусов впущены цветы такой яркости и пестроты, что в глазах начинало рябить. Они прошли мимо комнаты, в центре которой зияло круглое отверстие, а в нем голубела океанская вода. Вокруг бассейна переплелись гибкие лозы, приняв формы кресел, столиков, диванчиков. Помещение смахивало на комнату отдыха и одновременно на хранилище, потому что на полках, столиках, даже на полу хранилось множество предметов маловразумительного назначения. Взгляд ухватил свисающий с потолка на кашпо из тонких лоз снежный ком, или нечто на него похожее, из которого ежовыми иголками торчали какие-то палочки разной длины со светящимися кончиками.